то их повезли в Углич, оттуда на Тверь, а из Твери на Белую. Мнишек как-то успел дать знать в Тушино, что они едут в Польшу, с тем, чтобы их перехватили на дороге. Провожал их князь Владимир Долгорукий с 1000 ратных людей. Ражинский из Тушинского лагеря послал в погоню отряд под начальством Зборовского. С ними поехали и русские люди под начальством Масальского. Так как поляки, наверное, не знали, согласится ли Марина признать обманщика за прежнего мужа, то отправили погоню только для того, чтобы русские повсюду узнали, что царь посылает за женою. На самом же деле они не желали, чтобы она была захвачена. Но Мнишек нарочно ехал медленно, так что 16 августа его нагнали под деревню Любеницами, уже недалеко от границы. Провожатые разбежались. Марина, страшась за неизвестность своей судьбы, отдалась под защиту Яна Сапеги, который 7000 удальцов шел к Тушину. Сапега уверил Марину, что муж ее действительно спасся, и повез ее с собою. Марина не видала трупа названного царя Дмитрия, поверила и так была рада, что, едучи в карете, веселилась и пела. Тогда к ней подъехал князь Масальский и сказал: «Вы, Марина Юрьевна, песенки распеваете. Оно бы кстати было, если бы вы в Тушине нашли вашего мужа. На беду там уже не тот Дмитрий, а другой». Марина стала вопить и плакать. Князь Масальский, страшась за это мщение от поляков, бежал с дороги к Шуйскому. Марину 1 сентября привезли против воли в Тушино. Ражинский явился к ней и пригласил в обоз. Марина кричала, что не поедет ни за что. Вести ее насильно оказывалось неудобным, потому что нужно было, чтобы все видели нежную радость супругов при свидании. 5 дней уговаривал Марину Сапега, она не поддавалась. Но Мнишек вместе с Ражинским и Зборовским отправился к вору, и тот обещал ему 300 000 рублей и Северскую землю с 14 городами. Мнишек продал свою дочь. Вор на другой день приехал к Марине. Марина отвернулась от него с омерзением. Паны принуждены были приставить к ней стражу. Но при помощи нежного родителя, наконец, уговорили Марину. К этому присоединились убеждения какого-то иезуита, который уверял, что с ее стороны это будет высокий подвиг в пользу церкви. Марина согласилась играть комедию с условием, что называвший себя Дмитрием не будет жить с нею, как с женою, пока не овладеет московским престолом. Замечательно, что польский посол Олесницкий, также захваченный на дороге и привезенный в Тушинский лагерь, ездил с вором в одной коляске к Марине и, вероятно, уговаривал ее играть позорную комедию, а при отъезде получил от вора грамоту на владение городом Белою. На другой день Сапега с распущенными знаменами повез Марину в воровской табор. И там, посреди многочисленного войска, мнимые супруги бросились друг другу в объятия и благодарили Бога за то, что дал им соединиться вновь. Мнишек пробыл в таборе вора около 4 месяцев и потом уехал в Польшу. Между Мнишком и дочерью возникли холодные отношения. Мнишек сносился с вором, а дочери не писал. В январе 1609 года Марина писала к отцу: «Я нахожусь в печали как по причине вашего отъезда, так и потому, что простилась с вами не так, как хотелось. Я надеялась услышать из уст ваших благословения, но, видно, я того недостойна. Слезно и умиленно прошу вас, если я когда-нибудь по неосторожности, по глупости, по молодости или по горячности оскорбила вас, простите меня и пошлите дочери вашей благословение. Как будете писать его царской милости, упомяните и обо мне, чтобы он оказывал мне любовь и уважение. А я обещаю вам исполнить все, что вы мне поручили, и вести себя так, как вы мне повелели». Но ответа не получила Марина. Она просила у отца черного бархата на платье. Ответа не было. Вскоре и вор начал жаловаться, что Мнишек ему не пишет. В марте того же года Марина писала к отцу и жаловалась, что с нею поступают не так, как было обещано при отъезде Мнишка. Припоминала, как отец ее вместе с нею кушал вкусных лососей и пил старое вино. Скорбила о том, что в Тушине нет ни того, ни другого, и просила прислать. Отец не отвечал. Наконец, в августе она опять писала ему, жаловалась, что, несмотря на множество писем, не получала никакого ответа и только от чужих узнавала о родителях. Видно, Мнишек сообразил, что дело тушинского вора в Польше не может обратиться в его пользу, так как Сигизмунд не намерен был поддерживать самозванца, а затевал сам овладеть московским государством. Поэтому Сендомирский воевода играл роль, будто не участвует в обмане, не одобряет поступков дочери и оставил ее на произвол судьбы. Признание Мариною нового Дмитрия своим мужем сильно подняло его сторону. Русские города землями один за другим признавали его. Южные области, кроме Рязани, уже прежде были за него. После того, как разошлась весть о соединении его с Мариною, сдались ему Псков, Ивангород, Орешек, Переяславль-Залесский, Суздаль, Углич, Ростов, Ярославль, Тверь, Бежецкий верх, Юрьев, Кашин, Торжок, Белоозеро, Вологда, Владимир, Шуя, Балахна, Лух, Гороховец, Арзамас, Романов и другие. Новгород едва держался. Нижний и Смоленск стояли за Шуйского, но мордва беспокоила Нижний, и многие из этого города бежали к Дмитрию. Сапега осаждал Троицу, но не мог взять, несмотря ни на какие усилия. В таком положении были дела вора несколько месяцев. Тушинский лагерь беспрестанно наполнялся и поляками, и русскими. В нем было до 18 тысяч конных и 2 тысячи пеших поляков, более 40 тысяч разных казаков, и запорожских, и донских, и неопределенное число московских людей. Сами предводители не знали, сколько их было, потому что одни убывали, а другие прибывали. Польское войско у Дмитрия состояло из сбродных команд, составленных на свой счет панами или же образовавшихся в виде товариществ. Во всякой команде были правила, и все присягали повиноваться предводителю. Кроме того, в обозе было множество всякого рода слуг. Поляки надевали на голову железный шишак, на теле – сверх жупана, большую частью белого цвета носили сетку из плетеной проволоки или из железных колец, а иные – панцири из блях. Сверх вооружения накидывали синий плащ. У гусаров оружием был так называемый концер – короткий палаш. Маленькое ружье и длинное копье, воткнутое у луки седла с двухцветным значком. Конец копья волочился по земле, и оттого такие копья назывались волочнями. Гусарские седла покрывались звериными шкурами, а к бокам коней привязывались крылья. Запорожцы, вооруженные самопалами и копьями, узнавались по широким красным шароварам, черным кириям и высоким бараньим шапкам. Донцы и московские люди были одеты чрезвычайно разнообразно. Иные были вооружены луками и колчанами, но их можно было по наружности отличать по колпакам, высоким воротникам и длинным рукавам, собранным в складки. Главная сила вора состояла тогда в казачестве, которое стремилось к ниспровержению прежнего порядка и установлению казачьей вольности. «У нашего царя, — писал один из служивших у него поляков, — все делается как по Евангелию, все равны у него по службе». Но когда стали приставать к нему люди родовитые, в Тушине начали возникать споры о старшинстве, явилась зависть и соперничество друг с другом. С наступлением осени начались постройки. Для жилья вырыли землянки и в них устроили печи. Для лошадей сплели из хвороста с соломою загоны. Те, которые были познатнее и побогаче, ставили себе избы. Особым обозом от военного стояли торговые люди, которых было до 3000. Отовсюду привозили печеный хлеб, масло, гнали быков, баранов, гусей, водки и пива было изобильно. Поляки приказывали русским в окрестностях курить вино, варить пиво и доставлять в лагерь. Из Литвы, Польши и Московского государства стеклись толпами в Тушино распутные женщины. Сверх того, удальцы хватали русских жен и девиц, привозили в лагерь и не иначе отпускали, как за деньги. Но часто отпустившие гнались за отпущенными и снова хватали, и в другой, и в третий раз брали за них деньги. Иные женщины до того осваивались с веселой жизнью в лагере, что когда отцы и мужья выкупали их, то они снова бежали в Тушино. Игра в карты и кости забавляла удальцов и доводила до частых драк и убийств. Поляки и русские воры, которых отправлял Ражинский по городам, скоро вооружили против себя русских. Сначала вор обещал тарханные грамоты, освобождавшие русских от всяких податей. Жители вскоре увидели, что им придется давать столько, сколько захотят с них брать. Из Тушино посылались сборщики запасов, а Сапега из-под Троицы туда же посылал своих сборщиков. И так с одного и того же места брали вдвое. Потом являлись предводители команд и еще собирали с крестьян запасы. Разорительна была также доставка подвод, потому что ратные люди, взявшие лошадей, не возвращали их хозяину. Наконец, поляки и русские сами собой составляли шайки, нападали на села и неистовствовали над людьми. Для потехи истребляли они достояние русского человека, убивали скот, бросали мясо в воду, насиловали женщин и даже недорослых девочек. Были случаи, что женщины, спасаясь от бесчестия, резались и топились на глазах злодеев, а другие бежали от насилия и замерзали по полям и лесам. Поляки умышленно оказывали пренебрежение к святыне, загоняли в церкви скот, кормили собак в алтарях, шили себе штаны из священнических рис, клали мясо на церковную утварь и, разгулявшись для забавы, приказывали монахам и монахиням петь срамные песни и плясать. Такие поступки ожесточили русский народ. Уверенность в том, что в Тушине настоящий Дмитрий, быстро исчезала. Спустя 3 месяца после признания тушинского вора города землями одни за другими присягали Шуйскому, собирали ополчение. Началась народная война. Стали убивать, хватать и топить тушинцев. Из Тушина посылались для усмирения народа отряды, которые своими злодействами еще более озлобили народ против вора. Между тем с севера шел Скопин с шведской помощью, одерживал верх над тушинцами и своими успехами ободрял народное восстание. А с Волги пришло к нему на помощь другое ополчение – Шереметьево. Тушинцы увидели, что их дело проиграно, и старались каким-нибудь образом взять поскорее Москву, где Василия Шуйского не терпели, как и во всей остальной Руси. Они подкупали изменников зажечь город, но покушение это не удалось. С другой стороны, им грозил польский король. Сигизмунд подступил к Смоленску осенью 1609 года и требовал сдачи, прямо заявляя о своем намерении овладеть московским государством. В ноябре он послал депутатов к войску вора в Тушино с тем, чтобы отвлечь поляков от самозванца и привлечь их к своему войску. Не обращаясь ни к вору, ни к Марине, королевские комиссары вступили в переговоры с Ражинским, Зборовским и другими панами, убеждали оставить обманщика и служить своему королю. Поляки, служившие вору, запросили с короля 20 миллионов злотых, которые им обещал заплатить Дмитрий. Начался торг. Несчастный вор, узнавший об этом, попробовал было спросить Ражинского, зачем приехали королевские комиссары. Но Ражинский отвечал ему на это: «А тебе, сын, что за дело? Они ко мне приехали, а не к тебе. Черт тебя знает, кто ты таков. Довольно, мы уже тебе служили». Поляки в глаза обзывали самозванца обманщиком и вором и кричали на него так, что он прятался от них. Не приставая пока к королю всем составом войска, находившегося в Тушине, поляки поодиночке переходили на его сторону. Бояре, находившиеся с вором, вместе с митрополитом Филаретом Романовым, которого, взявшие в Ростове силою, поневоле держали в Тушине, отрекались разом и от самозванца, и от Шуйского, и заявляли желание отдаться Сигизмунду, с тем только, чтобы православная вера была сохранена ненарушимо. Когда вор увидел, что ему нет надежды, и его могут не сегодня-завтра лишить свободы, переоделся в крестьянское платье, бежал из табора вместе со своим шутом Кошелевым в Калугу и оттуда разослал грамоты, возбуждая русских везде по городам бить поляков, а их имущество свозить в Калугу. Одни говорят, что он сделал это согласие Марины, другие, что тайно от нее. Сначала бегство его произвело большое волнение в таборе, но потом оно содействовало тому, что поляки стали податливее к предложениям комиссаров. Общее волнение всего лучше утишили бывшие в Тушине московские бояре, объявив, что они желают иметь царем Сигизмундова сына Владислава. Поляки решили послать к своему королю депутацию с тем, чтобы выторговать побольше выгод, а московские люди послали из своей среды митрополита Филарета и боярина Салтыкова с товарищами в числе 42 человек просить на царство Владислава. После этого Стадницкий написал Марине письмо, не называл ее ни царицею, ни великую княгиню, а просто Сендомирскую воеводенкою, уговаривал оставить честолюбивые замыслы и возвратиться в Польшу. Марина отвечала: «Я надеюсь, что Бог, мститель неправды, охранитель невинности, не дозволит моему врагу Шуйскому пользоваться плодами своей измены и злодеяний. Ваша милость должны помнить, что кого Бог раз осиял блеском царского величия, тот не потеряет этого блеска никогда, так как солнце не потеряет блеска от того, что его закрывает скоро приходящее облако». 5 января Марина отправила письмо из Тушина к королю и писала так: «Если кем на свете играла судьба, то, конечно, мною. Из шляхетского звания она возвела меня на высоту московского престола только для того, чтобы бросить в ужасное заключение. Только лишь проглянула обманчивая свобода, как судьба ввергнула меня в неволю, на самом деле еще злополучнейшую, и теперь привела меня в такое положение, в котором я не могу жить спокойно, сообразно своему сану. Все отняла у меня судьба. Остались только справедливость и право на московский престол, обеспеченное коронацией, утвержденное признанием за мною титула московской царицы, укрепленное двойною присягою всех сословий московского государства. Я уверена, что Ваше Величество по мудрости своей щедро вознаградите и меня, и мое семейство, которое достигало этой цели с потерей прав и большими издержками, а это неминуемо будет важной причиной к возвращению мне моего государства в союзе с Вашим Королевским Величеством». Бояре уехали к Сигизмунду просить Владислава. Депутаты от Тушинского войска поехали торговаться со своим королем о вознаграждении. Они не забыли Марины, и король обещал ей дать удел в московском государстве.